Прибыльная работенка. Глава 8, часть 2. Обморожение. Требования. Чернокнижник 7 уровня. Интеллект 50. Мудрость 30. Школа разрушения. Тип снаряд. Стоимость 75 МП. Диапазон 25 метров. Эффекты. Запускает в цель 6 ледяных клыков, которые сходятся в одной точке. Сила заклинания растет в холодных местах, нанося до 50% больше урона в зависимости от окружающей среды. Это заклинание было одним из наиболее эффективных среди ограниченного репертуара мимика. Его урон можно сопоставить с темным взрывом, а по части МП оно было почти в 2 раза экономичней. Песнопение тоже было весьма коротким, до такой степени, что его можно было завершить даже быстрее, чем стрелу тьмы. Ваша цель была пронзена ледяной магией. ХП – минус 319. Проблема крылась в системе наведения. Необычный способ, по которому летели эти снаряды, не говоря уже об относительно медленной скорости, что существенно затрудняло поражение противника размером с человека. Попадание по небольшой гуманоидной цели этим заклинанием возможно лишь в том случае, если его цель будет спокойно стоять столбом и преднамеренно ждать своей смерти. Обморожение! Но в случае, если цель размером с 2-этажный дом, это не представляло проблемы. Здесь было важно постоянно поддерживать высокий темп атаки. Ваша цель была пронзена ледяной магией. ХП – минус 319. Третий шквал снарядов также поразил цель, но, скорее всего, он был последний в этой серии атаки. Королева пришла в движение, наклоняясь в его сторону. «Взрыв разума!» Ваша цель была ошеломлена на 2 секунды. «Темный огонь!» Из-под панциря королевы струями выпирало черное пламя. «Обморожение!» Душа вашей цели выгорает из плоти. ХП – минус 90. Ваша цель была пронзена ледяной магией. ХП – минус 319. «Магмовая пушка!» На фоне песнопения Бокси раздался ясный голос Ксеры. Пласт грязи округлой формы возле ее ног подсветился ярким красным светом. Затем, сопровождаемый резким выходом пара и дыма, из него вылетел шар расплавленной лавы. Он провел дугу по воздуху, прежде чем расплескаться по лицу королевы. В момент попадания королева оправилась от эффекта взрыва разума. Она проигнорировала обволакивающий ее темный огонь и подняла клешню, готовясь размозжить Бокси и Ксеру одним махом. «Взрыв разума!» «Ваша цель не поддалась заклинанию». Мимик попытался снова остановить ее, но бесполезно. Разум противника уже не поддавался контролю из-за повторяющихся нападений, и потребуется время, прежде чем он вновь ослабит ментальную бдительность. Гигантское ракообразное занесло конечность, намереваясь ударить мимика сбоку. Но он не волновался, потому как только что прибыла его долгожданная страховка. «Ура!» — выкрикнула Кора, переграждая путь несущейся угрозе. Клешня врезалась в ее двойной блок из поставленных крестом рук. Сильный удар, как и ожидалось, но и демоница не лыком шита. Кора сжала зубы, напрягая каждую мышцу в своем теле, и твердо выстояла натиск. Ее мощные ноги, погрязая в мягкой земле, прорыли 2 небольших окопа где-то 1 метр в длину. Но на этом все. Она успешно парировала удар монстра, который даже по приблизительным замерам был более чем в 3 раза выше ее. Затем Кора сразу же ударила по клешне двойным правым хуком, который оставил значительную вмятину в твердой оболочке конечности. Это даже заставило королеву потерять равновесие и замешкаться, подарив трио несколько драгоценных секунд. Как и ожидалось, непомерно глупо, но настолько же сильно от беса. «Закуска, как крабики?» — спросил мимик. «Мертвый мастер, это последний!» «Что мне делать, босс?» — спросила Кора в ожидании приказов. Бокси молча повернулся к ней и приставил к голове свой посох. «А? Темная инфузия!» «О, понеслась!» Бес издала вздох приятного удивления, когда заклинание Бокси проявило свой эффект. Темная злая аура окутала ее тело, переполняя его мощью. «Убей это!» — приказал Бокси. «Ха-ха, больше ни слова! Готовь зубы, крабзила!» Она согнула ноги и прыгнула, пытаясь запрыгнуть на верхнюю часть тела королевы. Ее мускулистое тело прокрутилось в воздухе, приземлившись прямо между глаз монстра. Сумасшедшая улыбка, больше напоминающая оскал, не сходила с ее лица. Она была такой широкой, что казалось, еще чуть-чуть и сломается челюсть. Кора была в восторге. Мало того, что далеко не каждый день ей приходится сражаться с противником большим, чем она сама, так она еще и смогла получить порцию своего любимого усиления. Да и тот факт, что у нее не было возможности толком сбросить напряжение последние 2 недели, делал это событие особо желанным. «Закуска, поддержи ее». «Поняла. Что вы будете делать, мастер?» Псевдоксера исчезла, а на ее месте показалось 3 языка-щупальца, каждый из которых держал по кинжалу. Его запасы МП почти полностью опустошились. Впрочем, чего можно еще ожидать от магии чернокнижника? «Убью», — ответил сундучок совершенно ровным тоном. Битва, начавшаяся с этого момента, продолжалась еще 10 минут. Королева не только имела почти бездонный запас ХП, но и обладала многими защитными навыками. Как только наступила середина боя, она так же, как и ее потомство, начала извергать изо рта целый дождь кислоты. Бокси и Ксера смогли избежать атаки, но вот Кору застали врасплох. Ей пришлось быстро активировать демонический панцирь и второе дыхание, чтобы выжить в этом потоке страшного коррозийного вещества. В основном все последующие атаки кислотой она умудрялась избегать, полагаясь на движение своего оппонента. Ксера заходила с безопасных сторон и забрасывала монстра магией всякий раз, когда ей открывалась такая возможность. Ей также пришлось использовать несколько раз на тех двоих заклинание очищения, поскольку королева временами выпускала вокруг ядовитые облака. Недавно приобретенное заклинание магмовой пушки оказалось довольно эффективным, но для его активации приходилось опускаться на землю. Во время очередного песнопения ее ослепило брызгами кислоты от атаки случайно заблудшего туда темного обитателя. Атака не убила ее, но прожженные кислотой крылья существенно снизили ее мобильность. Несколько секунд спустя она была раздавлена клешней королевы. Что касается Бокси, то он продолжал чередовать бомбардировку королевы магическими атаками и тактические отступления, раз за разом выдирая из гигантской туши куски плоти. Он даже использовал последние оставшиеся бомбы, взорвав их в открытых ранах врага. Это была гораздо более отчаянная битва, чем он предполагал ранее, но в конце концов ему удалось победить. Уровень повышен. Поздравляем! Вы стали мимиком 41 уровня. Все атрибуты плюс 2. Да! Заполнили радостные крики сундучка ночное небо. Он исполнил свой торжественный танец на массивном трупе своего побежденного врага. На все это дело у него ушло взрывчатых веществ и расходных материалов общей стоимостью около 900 золотых. Но оно того стоило. «Ху-ху-ху-ху!» задыхалась Кора, прислонившись к гигантской туше. «О, да! Получила! Вот что значит связываться со мной! Фу!» Демоница отчаянно сражалась и сейчас едва держалась на ногах. Обе ее левые руки полностью разъела кислотой, а также местами не хватало плоти на ногах и туловище. Мимик также принял на себя большое количество урона, но сумел вырваться из объятий костлявой благодаря невероятно вкусному навыку, который разблокировал в середине битвы. Перешив плоти. Описание. Овладевание мастерством мимикрии дает огромную живучесть вашему телу. Требования. Уровень 40. Профессия монстра – мимикрия. Интеллект – 150. Тип активный. Время активации не определено. Стоимость не определена. Диапазон – на себя. Эффекты. Восстанавливает недостающую жизненную силу со скоростью 100 хп в секунду. Потребляет 100 МП за каждое восстановленное 100 ХП. Уменьшает расход МП этого навыка на 3% за каждый уровень навыка мимикрии. Увеличивает скорость восстановления ХП этого навыка на 20 ХП секунда за уровень этого навыка. Это похоже на то же самое, что использовала Дева Плоти. Несмотря на то, что после атак мимика она тогда потеряла много ХП и частей тела, но она долгое время умудрялась оставаться на плаву. Возможность обладания подобной способностью в буквальном смысле приводила мимика в экстаз. Реальность больше походила на желанную мечту. Ему больше не нужно полагаться на зелья или скакать, как кролик, уворачиваясь от ударов. Ну или так он думал до тех пор, пока не стал слишком зазнавшимся и попал под кислотную атаку, потеряв около 850 хп одним махом. Ему пришлось поспешно выпить 3 самых дорогих зелья, чтобы восстановить свое здоровье на безопасный уровень. Ну, тогда это тогда, а сейчас это сейчас. И сейчас у Бокси на уме было одно — ужин. Он широко распахнул усеянную зубами пасть и начал кататься по горе свежего мяса. Это было действительно вкусно, потому что это был вкус победы. Он вгрызался и громко чавкал, зарываясь все глубже и глубже, всем своим поведением напоминая червяка, который только-только добрался до заветного яблока. Почти одно и то же, правда? Как только он наелся, Мимик выпустил удовлетворенную отрыжку. Эта ночь действительно великолепна. Разве может быть лучше? Конечно, может. Была еще одна вещь, что могла бы превратить ее в идеальную ночь. «Прощание жова!» — сказал он, сгорая от ожидания. Бесчисленные фиолетовые усики выстрелили во все стороны, впиваясь в плоть и кровь некогда великого существа. Тело исполинских размеров уменьшалось со страшной скоростью. Навык мимика жадно всасывал тело. Понадобилось всего 2 секунды, чтобы он полностью поглотил весь труп. Навык поглощения трупа провалился. У него не было слов. Он уже не знал, чего стоит ожидать.